Внимание, внимание! Говорит лесная газета. В лесу начался веселый месяц, месяц песен и плясок. Он продлится с 21 мая по 20 июня. Месяц май, пой да гуляй. Вот когда весна всерьез принялась за свое третье дело, начала одевать лес. Победа, полная победа солнца, света и его тепла над стужей и мраком зимы. Отвоевав землю и воду, жизнь поднимается во весь рост. Сияющей зеленью новорожденных листьев одеваются высокие деревья. Все поет и играет, и пляшет. Косачи на земле, селезни на воде, дятлы на деревьях, бекасики, небесные барашки, в воздухе над лесом. Каждому хочется удаль свою, силу и ловкость показать. Мало песен и плясок, зубы и клювы чешутся, охота подраться. Пух, шерсть и перья летят в воздух. Спешат лесные жители. Это последний месяц весны. Скоро придет лето, и с ним заботы о гнездах и птенцах. Поспешим и мы в отдел лесных происшествий. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Какой великолепный у вас оркестр. Где это вы его записали? Мы только что вернулись из леса, там и записали этот оркестр. На утренних и вечерних зорях не только птицы, все лесные жители поют и играют, кто на чем и как умеет. Так кто же у вас записан? Я слышу и звонкие голоса, и скрипку, и барабан, и флейту, и лай, и кашель, и вой, и писк, и уханье, и жужжание, и урчание, и кваканье. Звонкими чистыми голосами поют зяблики, соловьи, певчие дрозды. Скрипят жуки и кузнечики. Барабанят дятлы. Свистят флейты иволги и маленькие дрозды-белобровики. Лают лисицы и белая куропатка. Кашляет косуля. Воет волк. Ухает филин. Жужжат шмели и пчелы. Урчат и квакают лягушки. Удивительно. Никто не смущается, если у него нет голоса. Каждый выбирает себе музыкальный инструмент по своему вкусу. Да. Например, дятлы отыскивают звонкие сухие сучья. Это у них барабан. А вместо палочек у них отличный крепкий нос. А жуки-усачи скрипят своей жесткой шеей. Чем не скрипочка? Бекас тот даже хвостом умудряется петь. Взовьется ввысь, да вниз головой оттуда с распущенным хвостом. В хвосте у него ветер гудит. Не дать не взять барашек блеет над лесом. Вот какой оркестр в лесу. Я несколько дней назад шел полем. Вдруг слышу, мне из травы кто-то говорит: «Подь полоть, подь полоть, подь полоть». Я ему говорю: «Я и так иду полоть». А он все свое: «Подь полоть, подь полоть». Ну, кто угадает, с кем я разговаривал? Ты разговаривал с перепелом. Я его даже на магнитофон и пленку записала. Он и микрофону, который я ему подсунула, предлагал идти полоть, идти полоть. Верно. А кто видел лесные танцы? На болоте устраивают свои танцы журавли. Соберутся в кружок, и вот один или двое выходят на середку и начинают приплясывать. Сперва ничего, только подпрыгивает долгими ногами. Дальше больше. Пускается в широкие плясы, такие коленца выкидывают. Помрешь со смеху. и кружатся, и прыгают, и в присядку, ну, точь-в-точь трепака откалывают на ходулях. А те, что кругом стоят, равномерно в такт хлопают крыльями. А у хищных птиц игры и пляски в воздухе. Особенно отличаются сокола. Они поднимаются под самые облака и там показывают чудеса ловкости. То разом сложив крылья, с головокружительной высоты камнем летят вниз. Над самой землей раскинут крылья, широкий круг сделают и снова взмоют ввысь. То застынут высоко-высоко над землей и висят с распростертыми крыльями, как на ниточке, подвешенные к облакам. То вдруг примутся кувыркаться в воздухе через голову, как настоящие небесные клоуны. А у меня сладкая новость. Поспела земляника. Попадется где-нибудь на солнышке совсем спелая красная ягодка земляники. Какая же она сладкая, какая душистая. Съешь и долго потом ее вспоминаешь. К концу весны к нам прибыли последние птицы, зимовавшие на юге. Как мы и ожидали, это птицы в самых ярких и пестрых нарядах. Теперь, когда луга покрылись цветами, а кусты и деревья свежей листвой, им легко прятаться от хищников. Кто знает, какие птицы к нам прилетели последними и откуда они прилетели? Я видел над ручьем зимородка в изумрудно-коричнево-голубом мундире. Он прилетел из Египта. В рощах свистят флейты и драной кошкой кричат золотые иволги с черными крыльями. Они прилетели из Южной Африки. А еще прилетели розовогрутые жуланы-сорокопуты, разноцветные с пышными воротниками из перьев кулики-турухтаны, зелено-голубые сизоворонки. А один крылатый чудак, карастель-дергач, чуть ли не пешком пришел из Африки. Дергач летает тяжело и не очень быстро. Ястреб или сокол легко поймают его на лету. Зато дергач замечательно быстро бегает и отлично умеет прятаться в траве. Поэтому он предпочитает путешествовать, где можно, пешедралом, незаметно пробираясь по лугам и кустарникам. А на крылья он поднимается только ночью и там, где ему необходимо. Теперь дергач целыми днями кричит у нас в высокой траве. Слышать его можно, а выпугнуть из травы и рассмотреть, какой он, попробуй-ка. А ведь один из вас обещал записать ночные голоса леса. Мы ждем обещанного. Я ходил в лес ночью послушать лесные голоса. Слышал разные звуки, а чьи они? Не знаю. А ты нам опиши, что слышал. Может, мы все вместе разберемся. Сказать по правде, чепуху какую-то я слышал ночью в лесу. А совсем не оркестр, как я надеялся. Понемногу затихли все птичьи голоса, и, наконец, настала полная тишина. Была полночь. И вот где-то в вышине началось. Загудела низкая струна. Сперва тихо, потом громче, громче, толсто так-то, басовито. И опять тише, еще тише, и смолкал совсем. Я подумал, ну, для начала и это неплохо, хоть на одной струне, да заиграли. А из лесу вдруг хохот. Да жутким таким голосом у меня мурашки по спине побежали. Вот думаю, награда музыканту, хохочут над ним. И опять тишина. Долго. Я уж думал, больше ничего не будет. Потом слышу, кто-то патефон заводит. Заводит и заводит и заводит, а музыки нет. Испортил, что ли, у них патефон, думаю. Завели, наконец. Ну, думаю, теперь-то уж пластинку поставят, сейчас пустят. Вдруг в ладоши захлопали. Звонко так, горячо. Как же это, думаю, никто ничего не сыграл, а уже в ладоши хлопают. Вот и все. Потом опять долго-долго заводили патефон, ничего не сыграли, а в ладоши хлопали. Я рассердился и ушел домой. Рассердился ты зря. А теперь попробуем разобраться в том, что ты слышал. Ты слышал, как низкая струна гудела? Это какой-нибудь жук над тобой пролетал. Наверное, майский. Жутко хохотала большая сова неясыть. Такой у нее неприятный голос. Ничего не поделаешь. Патефон заводил козадой. Тоже ночная птица, только не хищная. Никакого патефона у козадоя, конечно, нет. Это он так горлом делает и воображает, что поет. И в ладоши хлопал. Тоже он козадой. Не в ладоши, конечно, а крыльями по воздуху. Очень похоже на аплодисменты. Ну а зачем он это делает? А этого никто не знает. Наверное, просто так. От радости. Знаете, в лесу расцвели орхидеи. Да-да, наши орхидеи. Эти любопытные цветы – большая редкость у нас на севере. И когда их видишь, невольно вспоминаешь их знаменитых родственников – изумительные орхидеи, которые растут в тропических лесах. Там они встречаются и на деревьях, у нас же только на земле. У некоторых наших орхидей поразительные корни – пухлые ручки с растопыренными пальчиками. Цветы у них порой очень красивы, но иногда невзрачные. Зато как пахнут эти цветы. Цветы кокушника, любки и бровника. Пьянеешь от их аромата. Но самую замечательную из наших орхидей я увидела впервые только на днях. У этого незнакомого мне растения было 5 крупных красивых цветов. Я повернула один цветок кверху, но тотчас же брезгливо отдернула руку. Прильнув к цветку, сидела странная красно-бурая муха. Я хлопнула по ней колоском. Она и не шевельнулась. Я присмотрелась. Это была не муха. У нее бархатистое тело с голубым пятном, короткие мохнатые крылья, голова, пара усиков. И все-таки это была не муха. Это была часть цветка, тогда еще мне неизвестного, орхидеи Офрис мухоноски. Ребята, гуляя в парках, лесах и полях, не рвите цветы. Об этом просит вся наша редакция. Ведь цветок, который вам понравился, может оказаться редким растением. Сорванный цветок быстро увянет, и его уже больше никто не увидит. Поэтому мы просим, не рвите сами и не позволяйте другим рвать лесные и полевые цветы. А теперь мне надо в отдел «Городские новости». Что случилось? Я сегодня утром слышал одну птицу, но не знаю какую. Вот рассказал ребятам, но так мы все вместе и не можем решить, что же это за птица. А ты мне расскажи. Может быть, я отгадаю. Я шел на работу через парк. Вдруг из куста кто-то спрашивает меня свистом. Да громко так, настойчиво. Тришку видел? Гляжу, кругом никого. Только птичка, красная вся, сидит на кусту. Поглядел я на нее и думаю, что за птица такая? Понятно, так свистит. И про какого это она? Тришку спрашивает. А она опять свое. Тришку видел? Я к ней шагнул, рассмотреть хотел поближе. Она шмык в куст и пропала. И никто не отгадал, что была за птичка? Спорим, а решить не можем. Ты видел птичку, которую зовут Чечевицей. Она прилетела из Индии. В свисте ее и правда слышится вопрос. Только переводят его на человеческий язык, каждый по-своему. Кто Тришку видел, а кто Гришку видел? Все, наверное, знают, что много разных рыб из морей и океанов идет метать икру в реки. Молодые рыбки возвращаются потом из рек в море. Конечно. Например, осетр, лосось. А есть рыба, которая родится в глубине океана и оттуда приходит жить в реки. Такая рыба одна единственная. Она родится в Саргассовом море Атлантического океана. Это удивительная рыба. Называется она лептоцефал. Что, Не слыхали такого названия? Нет. Нет. Первый раз слышал. Нет, я тоже не слышал. И не мудрено. Так называется эта рыба только пока она маленькая и находится в океане. Тогда она совсем прозрачная. Видны даже кишочки. Сплющена с боков и похожа на лист. А вырастет и станет похожа на змею. Тогда каждый вспомнит ее настоящее имя. Угорь. Лептоцефалы живут в Саргассовом море 3 года. На 4-й год они превращаются в молодых, еще прозрачных стеклянных угрей. Сейчас стеклянные угри густыми стаями входят в реки из океана. От места своей родины в таинственной пучине Атлантического океана они прошли не меньше 2500 километров. А на днях жители окраины слышали ночью низкий отрывистый свист. Вот такой. Свист раздавался сперва из одной канавы, потом из другой. Это шел через город погоныш, болотная курочка. Он сродни дергачу, о котором мы уже говорили, и тоже, как дергач, час пути прошел к нам пешком. А я хочу рассказать об одном очень интересном зверьке и защитить его. Вот некоторые думают, что крот грызун и, лазая под землей, кушает корни растений, как какая-нибудь подземная крыса. Но это поклеп на крота, который совсем не крыса, а скорее еж в мягкой бархатной шубке. Он тоже насекомоядный зверь, ест личинки майских жуков и других вредоносных насекомых, чем ужасно для нас полезен. В уничтожении же растений не повинен. Ну, а кто не может простить, что кроты выбрасывают на грядках в его саду или огороде кучки земли, так называемые кротовины, и тем портят цветы или вкусные овощи, тот может спокойно врыть в землю высокую жердь с ветряной вертушкой на верхнем конце. Ветер будет дуть, вертушка будет вертеться, жердь будет дрожать, земля будет отзываться, в норках поднимется гул, и все кроты разбегутся. А что это у тебя за тетрадка? Может, прочтешь нам? Охотно. Это мой дневник. Я пишу в нем о гнезде воронков. Я начну с первой записи. Под карнизом соседнего дома, как раз против моего окна, парочка ласточек-воронков начала лепить гнездо. Я очень этому обрадовалась. Теперь увижу, как ласточки делают свои славные круглые домики. Всю их стройку увижу от начала до конца, когда сядут высиживать яйца, и как птенчиков своих будут выкармливать. Все узнаю. К сожалению, я не одна обрадовалась новостройке. Соседний кот Федосеич, ободранный серый бродяга, потерявший в драках с другими котами правый глаз, как-то с утра залез на крышу. Он все следил за ласточками и уже заглядывал под карниз крыши, не готово ли гнездо. Ласточки подняли тревожный крик и больше не стали лепить, пока он не убрался с крыши. За 5 дней ласточки слепили нижнее основание гнезда, тонкий серпик. Федосеич часто влезает на крышу и пугает их, мешает работать. А потом, вдруг, после полудня, ласточки совсем больше не прилетели. Я расстроилась. Решила, видно, бросили стройку, найдут себе где-нибудь более спокойное место. И я ничего не увижу. И это все? Как жаль. Нет, не все. Вы помните, в начале июня стояла очень жаркая погода. Черный серпик глины высох и стал серым, а ласточки ни разу не появлялись. 19 июня днем все небо заволокло тучами, и хлынул белый дождь. Настоящий ливень! За окном будто сплошной занавес из стеклянных палочек. Под вечер только-только перестал дождь, прилетела под крышу ласточка. Прилепилась к серпику начатого гнезда, посидела и улетела. Да, наверное, не Федосеича ласточки напугались, а просто эти дни негде им было взять сырой лепкой глиной. А дождь прошел, и опять можно строить гнездо. Правильно. На следующий день прилетели и не парочка, а целая стайка, целая комиссия. Все они кружились под крышей, заглядывали под карниз, возбужденно кричали, будто спорили о чем-то, 10 минут что-то обсуждали. Потом все сразу улетели. Осталась только одна. Она прицепилась лапками к серпику глины и клювиком что-то подправляла. Я уверена, что это была самочка-хозяйка этого гнезда. Я только боюсь, что Федосич достанет до гнезда лапой. Ну, ласточки знают, поди, где строить гнездо. Тем более, что уже и комиссия была, как ты говоришь. Это все? Да, пока. О дальнейших событиях я расскажу вам в следующем месяце, в 4-м выпуске нашей лесной газеты. Thank you.